Глава 29. На свежем морском ветру трепетал флаг советского государства. Нос корабля, вспенивая, рассекал крутую волну. На палубе у поручней стояли Артур, Марцис и Филипсон. Где-то впереди тонкой чертой проступал берег. «Вот тебе и Швеция», — задумчиво протянул Марцис. «Не думали, не гадали, и во сне такое не приснится». Рыбаки не ответили, они молча смотрели на приближающуюся полоску земли. На палубе было пустынно. Негромко, мерно работали двигатели. Плескалась за бортом вода. «Интересно, дома уже знают, что мы возвращаемся?» — спросил Филипсон. «Вот уж вопросов будет. Что да как?» — подхватил Марцис. «Да расспросов нам теперь хватит», — хмуро усмехнулся Артур и отошел к противоположному борту, где одиноко стоял Генрих. Помолчали. Потом Артур спросил. «Что такой грустный?» «А чему радоваться?» — вопросом на вопрос ответил Генрих. Банга искоса взглянул на него, как бы невзначай полюбопытствовал. «Твои уехали в 44-м?» «Да, перед самым уходом немцев. Сначала в Германию, конечно, а уж потом, после войны, в Лондон». «А ты почему остался? Один из всей семьи?» Генрих саркастически рассмеялся. «Знаешь, где у меня этот вопрос?» Он зло резанул ладонью по горлу. «Никому не давало покоя. И в университете, из которого я в конце концов сбежал, и в цирке, где выметал навоз, и когда в котельник щегарил. А теперь уж представляю, сколько появится новых вопросов. Почему, спрашивать, я не мог дать телеграмму и повидать мать, если оказался почти рядом? Может быть, последний раз?» «Да, конечно», — неуверенно согласился Артур. «У тебя только мать?» «Мать и сестренка. Отец умер в том же 44-м». «Он служил у немцев?» Генрих не ответил, лишь плотнее сжал губы. В глазах загорели злые искорки. «Ты напрасно обижаешься», — примирительно сказал Артур. «Может, я действительно зря остался, меня дурака предупреждали». «Ну зачем же так?» — с легкой досадой сказал Артур. «Ты умный человек и должен был понять...» «Что именно?» — Генрих по обычаю наклонил голову. «Что мое место в прихожей, не так ли?» «Глупости». «Глупости? Хотел бы я посмотреть на тебя в моей шкуре. Когда существуешь не ты, а твоя анкета. Куда ни сунешься, она впереди бежит». Он нервно рассмеялся. «Лодка несчастная, та никому покоя не давала. Откуда? Почему?» «А в самом деле откуда?» «Во-во, и ты туда же». «Да нет, просто интересно». «Представь себе, ничего таинственного. После отца остались картины». «Он что, художником был?» Удивленно протянул Артур. «Да. Но я в один прекрасный день и ухнул их какому-то меценату. По случаю купил эту посудину, хотел мозги проветрить. Спасибо, хоть Марц не отвернулся. Мы с ним случайно на рынке встретились». «Хороший ты мужик, Хенька», — неожиданно сказал Артур. «Только жаль, не каждый тебя сразу поймет». «А мне легче от того, что я хороший», — смутился Генрих. «Вот и ты почему остался, один всей семьи. Как вам всем объяснить, если отец с матерью те не поняли? Ты видел, как она утра поплакала? До последней секунды не верила, что я вернусь с вами. Ну, как им все объяснить? Латыш, я, понимаешь, латыш, и другой земли у меня нет». В доме Артура из репродуктора лилась веселая музыка. И сам он, радостный, возбужденный, в белой майке, весело напевал, бреясь перед зеркалом. Раздался стук в дверь, и тут же, не дожидаясь ответа, в комнату влетела Илга, празднично нарядная, с букетом в руке. «Поздравляю путешественника со счастливым прибытием!» — с порога пропела она. «Перепугали нас всех? Как не стыдно! Мы тут тряслись от страха!» «Ага, тряслись. Значит, любите», — улыбнулся Артур, натягивая рубаху. «Любим», — озорно ответила девушка и хозяйским жестом поставила цветы в вазу. «И даже заботимся, приготовили вам настоящий пир по случаю возвращения. Так что собирайтесь скорее». «Очень мило. Но я уже поел и, откровенно говоря, спешу по делам». Артур озабоченно ходил по комнате, продолжая одеваться. Он не замечал, как у девушки обиженно вытянулось лицо, задрожали губы. «Спешите», — пробормотала она. «Да». Он достал из кармана какую-то бумажку. «На заводе ждут, а по пути еще на почту заскочить. Узнаете? Это же телефонограмма, которую вы мне принесли. Где она только не побывала со мной, в семи водах вымокла. А все равно адрес разобрать можно. Да я его наизусть знаю. Тагинская область, Верхний Тачинский район. А вот тут не разберу букву Т или Г, поглядите». «Я не привыкла подглядывать чужие телеграммы. До свидания», — сухо отрезала Илга. Она повернулась и быстро вышла из комнаты. Артур удивленно посмотрел ей вслед. Потом бережно сложил листок и тоже шагнул к выходу. Когда Банга открыл дверь своего кабинета, ему навстречу поднялся Калнинш. «Ну, слава богу, наконец!» Андрис коротко тиснул ему руку. «Понимаю, ты еще не очухался, но есть один неотложный и очень неприятный разговор». «Что такое?» — насторожился Банга. «Должен сообщить к твоему прискорбию, что у тебя под носом завелась довольно ловкая компания». «В чем дело?» «В чем дело?» — хмуро повторил Калниш. «Да в том, что доверяешь не тому, кому надо». В доме Марциса опять звучал патефон, на столе стояло угощение, но на него никто не обращал внимания. Повсюду, на стульях, на кровати, даже на полу сидели рыбаки и, раскрыв рты, слушали толстяка. «Вот такой ящик у него на столе дома», — вдохновенно рассказывал тот. «Кнопку нажал, и вдруг кино. Или концерт показывают. Танцы там разные с голыми девицами. А ты сидишь себе, пьешь, закусываешь и смотришь». «Ну, это уж ты», — недоверчиво крутнул головой старый рыбак. «Не веришь? Вот Хенька не даст соврать, правда, Хенька?» Генрих не ответил. Сидя возле патефона, он разглядывал пластинки. «А какие у них сортиры?» — схватился за голову Марцис. «Бог ты мой! Какие сортиры! Тут белое, а тут голубое, а запах!» Марцис благоговейно прикрыл глаза. В комнату вбежал мальчишка, отыскал глазами Хеньку, звонко крикнул. «Дядя Генрих, вас на завод вызывают, срочно!» Марцис недовольно повел глазами в сторону паренька, раздраженно буркнул. «Беги обратно и скажи, чтоб катились к черту. Сегодня пусть сами грузят». «Подожди», — поднялся Генрих. «Тебя кто послал, Банга?» «Да, они там с Калниншем». «С Калниншем?» — прищурился Генрих и обернулся к Марцису. «Понял. Майор интересуется». Он снял очки и положил в карман. «Что ж, пойдем потолкуем». Когда Генрих вошел в кабинет, кроме Артура и Калнинша, он увидел там еще знакомого мастера. Видно, тот пришел прямо от коптильной печи. Он сидел в спецовке, стесняясь покрытых жиром и чешуей рук. «Присаживайтесь», — сказал Калниш. Генрих огляделся, ища взглядом, на что бы сесть. Стульев больше не было. «Сейчас скажу, чтобы принесли». Озабоченно поднялся мастер. «Ничего, я тут». Заметив в углу два пустых ящика из-под рыбы, Генрих присел на один из них. Но это не был жест скромности. Напротив, Хенька с наигранно вызывающим видом вытащил из кармана пачку иностранных сигарет, не спрашивая разрешения, закурил и небрежно бросил пачку на стол чуть ли не под нос Калнишу. «Угощайтесь, пока есть, но...» «Какие будут вопросы?» «Прошу, не стесняйтесь, спрашивайте, я привык отвечать. Вас что, интересует мое мнение об уровне, так сказать, жизни в Швеции?» Калниш неторопливо разглядывал ломавшего комедию очкарика. «Нет, товарищ Штраутник, сегодня не до Швеции. Потолкуем лучше о Риге. Точнее, о рижском центральном рынке». «Не понял». Растерянно заморгал Хенька. «Слушай, Генрих», — спросил взволнованно Артур. «Ты сопровождал заводскую машину 10 сентября?» «Если 10 сентября был шторм, а мы не выходили в море, то, возможно, и сопровождал. Я часто здесь подрабатываю. Гружу и вообще...» «Вот мастер подтвердит». «Да, частенько подрабатывает». Чуть заметной усмешкой обронил мастер. «Подрабатывает». Генрих удивленно оглянулся на него, но тут последовал новый вопрос Калниша. «И куда сдавали продукцию?» «Как куда?» Генрих замялся. «Вообще-то на базу». «Что значит вообще?» «А в частности?» Напирал Калниш. «Были случаи, когда везли на рынок». Мастер даже присвистнул от удивления. «Дела. И много у тебя было таких случаев?» «Как?» — в свою очередь изумился Хенька. «Но ведь ты...» «Стоп!» — перебил Калниш. «Давайте по порядку». И обернулся Генриху. «Вы что, торговали этой рыбой на рынке?» «Что за чепуха?» — озлился Генрих. «Я грузчик. Мое дело сгрузить ящики, дать на подпись накладную и привет». «Так при чем тут рынок?» — не выдержал Артур. «Почему я об этом ничего не знал?» «Потому...» Хенька сердито придавил сигарету. «Что на базу приедешь и проторчишь полдня. А у него...» Он кивнул на мастера. «На рынке свой человек, он оформляет за 5 минут». «Нет, вы слышите, что он несет?» Возмущенно поднялся мастер. «Какой человек на рынке? Что за махинация? У нас одна база, и все накладные только оттуда. Вот они все до одной». Мастер, лицо которого пошло красными пятнами, совал под нос Генриху раскрытую папку с документами. Возмущенно оглядывался на Калнинша и Артура, словно призывая их в свидетели. «Вы что?» — вскочил Генрих, с треском опрокинул ящик, на котором сидел. «Хотите из меня идиота сделать?» «Это ты нас считаешь идиотами?» — гневно огрызнулся мастер. «Без года недели в поселке, а уже и лодку купил. На какие шиши спрашивается?» Калнинш, не обращая внимания на громкий спор, достал из портфеля папку и, вынув из нее несколько фотографий карточным веером, разложил на столе. «Вам знаком кто-нибудь из этих людей?» — спросил он мастера. Тот внимательно гляделся в снимке. «Как будто нет, никого не знаю». «А вы?» — обратился он к Генриху. «Вот этот?» — сходу ответил тот, вновь опускаясь на ящик. «Он принимал рыбу на рынке и накладные там же подписывал». «Ну, ловкачи!» — всплеснул руками мастер и снова потряс папкой. «У них, видно, все было организовано, и фальшивые накладные, и левая продукция. Вы только откуда они ее брали? Непонятно!» Ошеломленный, свалившимся на него несчастьем, Генрих беспомощно смотрел на Калнинша. «Встаньте!» — неожиданно приказал Генриху майор. «Что?» — растерянно приподнялся Хенька. «Дайте сюда ящик. И другой тоже». Генрих, не понимая, чего от него хотят, принес к столу оба ящика. Калнинш поставил их рядом и обернулся к Артуру. «Ящики-то разные, а?» «Это старые списанные», — объяснил Банга. «А это уже новые с комбината». «Вижу, что новые», — перебил Калнинш, сдвинул ящики так, что стало ясно видна разница в высоте. «И по размеру разные». Он подошел вплотную к мастеру. «Вот и объяснение, откуда у вас берется левая продукция». «У меня?» — срываясь на крик, взвился мастер. «Да как вы смеете?» «Спокойно». Калныш угрожающе сдвинул брови. «Вы принимали у рыбаков продукцию в новых ящиках, где вес, естественно, больше. От них вы это, конечно, скрывали, то есть попросту обкрадывали». «Пока это голое обвинение без доказательств», — хищно прищурился мастер. «Не волнуйтесь, доказательства в порядке». Калныш указал на лежащую перед ним фотографию. «Этот человек с рынка уже задержан нами и рассказал много существенного». И после паузы. «Вот так-то, товарищ директор. Далековато ты ездил свою уплывшую рыбку искать, а она у тебя под боком плескалась». Артур виноват покраснел. «Одного не понимаю, как же накладные? Они ведь в порядке». Калнинш снисходительно усмехнулся. «Опытные хищники». Майор презрительно кивнул в сторону поникшего мастера. «Они промашки в таких вещах не дают. У них были свои люди и на базе, и на рынке. Документы в порядке, не подкопаешься. А в случае чего можно будет свалить вот на этого». Калныш подошел к Хеньке, дружелюбно потрепал его по плечу. «Эх ты, швед!» Выглянул за дверь, позвал своего шофера, коротко приказал, кивнув в сторону мастера. «Увести». Подал Артуру руку. «Значит, едешь?» «Да». «Когда?» «Сегодня». «Что ж, желаю тебе удачи». Артур с Генрихом наблюдали в окно, как усаживали мастера в машину, как Калнинш расположился с ним рядом, как машина выехала со двора. Потом Банга нервно прошелся из угла в угол, взял из пачки на столе длинную сигарету, закурил, внимательно посмотрел на Хеньку. «Такие-то пироги, дорогой ты мой швед». Вынул из стола несколько листов бумаги, подвинул их Генриху. «Пиши». «Что?» — ощетинился тот. «Автобиографию, заявление. А цех примешь прямо сегодня». «Ты что, с ума сошел? Во-первых, я в этом ни черта не смыслю, а потом... Кто тебе позволит?» «Не твое дело. Или опять вопросов испугался? Пиши».